При слове «кнут» Важин передернул плечами. Кнута не хотелось, и он, перепрыгивая через истекающие ручьями сугробы, поспешно догнал пожилого. А Найден вдруг погрузился в думы, разбуженные вопросами отрока. И в самом деле, куда идут они, на ночь глядя? Вроде бы где-то здесь, в этих местах, рос священный дуб, любимое дерево громовержца Перуна. Может, туда? Тогда понятно. Видно, решили попросить у громовержца совета или заручиться поддержкой в каком-нибудь важном деле. Так многие делали. А что на ночь глядя? Да в протальник, в самую неудобь. Так и это ясно. Бывают такие дела, что отложение не терпит. Все правильно. Прояснив ситуацию сам себе, Найден повеселел, и обступившие со всех сторон раскидистые темно-зеленые ели уже не казались ему такими уж мрачными. Да, ясно, здесь где-то недалеко старинное Перуново капище, а раз капище, значит, и волхвы там рядом живут. Стало быть, не в лесу ночевать придется, а в какой-никакой хижине. Впрочем, и в лесу не так уж страшно, не зима. Чай, запалил костер побольше, да сиди, грейся. Вон, у воев и луки имеются, уже подстрелит дичину, да на костер, ух, и вкусно. Найден сглотнул слюну, скорее бы. Серое небо быстро темнело, еще немного, и вообще ничего под ногами видно не будет. Как тогда идти? Неожиданно впереди посветлело, еле расступились, раздвинулись, и глазам утомленных путников предстала обширная поляна с росшим посередине ее раскидистым вековым дубом. Позади дуба, на темном фоне леса, угадывались приземистые бревенчатые строения, крытые еловыми лапами, а еще дальше – колодец. Однако навстречу путниками никто не вышел, может быть, волхвы здесь жили только летом, когда проплывающие мимо по реке рыбаки и купцы не забывали приносить божествам обильные жертвы, а может, кудесники ушли куда-нибудь вот именно сегодня по каким-нибудь своим неотложным делам. Не было вокруг никого. Один дуб скалился на проходящих мимо людей вросшими в кору кабаньями челюстями. «Пришли», — догадался Найден. Длинноносый с варягом скрылись в строении, а тощий жукоглазый Истома тут же принялся распоряжаться слугами. Пожилой с отроком отправились по дрова, а Найден был послан к колодцу, посмотреть, оттаяла ли вода. Вода, конечно же, еще не оттаяла, хотя и журчала под наледью, родник все-таки, да и не зима. Конец протальника марта. И спросив у Истомы топор, Найден азартно принялся отбивать наледь. К ночи похолодало, и светлая борода его от дыхания быстро покрыла синим, но парень не замечал этого, предвкушая близившийся ночлег и пищу. Те же чувства, похоже, овладели и остальными слугами, те рубили дрова, да так, что треск стоял по всему лесу. Махнув крыльями, улетела прочь какая-то большая птица. На дубовых ветках загалдели грачи. Грач на горе, весна на дворе, вспомнил Найден и улыбнулся. Сняв нагольный полушубок, бросил в снег, нагнулся над колодезью и, протянув руки к освобожденному роднику, с наслаждением напился чистой холодной водицы. Пожилой, звали его дядька Поздей, с баженом отроком споро разожгли костер. Истома подошел к Найдену, протянул лук с тремя стрелами. «За промыслишь тетерева, знамо», — радостно кивнул парень. «Еще бы не запромыслить, не все время в челядинах был, приходилось и охотничать». Подхватил лук стрелы, да в лес, не в самую чащу, а тут, близ поляны, только с другой стороны. Уж больно там для тетеревов место удобное, ну не может такого быть, чтоб, ага, ну, вот, есть один». Вылетел прямо из сугроба, угнездился на ветке. Тут Найден его аккуратненько стрелою избил, не дожидаясь, покуда совсем стемнеет. Знатный тетерев попался, увесистый. Другого, правда, уж и не пришлось, стемнело. Направившись было к капищу, Найден остановился и, воровато оглянувшись, быстро сунул в снег оставшиеся стрелы. Так, на всякий случай, вдруг пригодятся. Заприметив место, пошел себе к кострищу, насвистывая. Эх, и жарило, хороший костер разложили Поздей с баженом. Все стрелы истратил, поглядев на тетерева, недоверчиво осведомился Истома. Все, как есть, чтоб меня род забрал, поклялся Найден, глядя на Истому веселыми, чистыми, как родниковые льдинки, глазами. Увертливый попался, да темновато уже. Ладно, махнул рукой Истома и, отдав тетерева Поздею, отправился в избу. Найден проводил его взглядом и усмехнулся. Не нравился ему этот Истома, слишком уж хитер, пронырлив, да и хлипкий он какой-то, низкорослый, годливый, недаром прозвали Истома Мозгляк. Найден украдкой потрогал оберег под рубахой, разве ж без оберега солживил бы пред перуновым дубом, а так, нездешним был Найден, с севера, из славян ильменских, что жили у самого неба, озера моря, да не Перуну поклонялись, а владыки подземелий вели суда подводному богу ящеру. Вот такого-то ящера, небольшого, из светлой бронзы, и носил Найден на шее. Ящер помогал, еще бы, недаром ведь многие так и прозывали народ Найдена, люди ящера. Потому и не очень-то боялся парень Перуна, знал, ежели что, заступится ящер. Вот и сейчас, глядя вслед Истоме, отчего-то заподозрил Найден неладное. Что-то здесь было не так, непонятно вот только, что, вроде бы все, как и должно быть, капище, Перунов дуб, тайная жертва для тайного дела, жертва. А где она, жертва-то? Тетерева уже жарили, никаких петухов кур с собой не тащили, да и, впрочем, а зачем тащить, когда жертвы сами шли своими ногами. Найден вдруг похолодел, поняв, кто именно обречен на заклание, кто-то из них, слуг, важен, поздей, или сам он, Найден. Вон, и мозгляк странно себя ведет, все топоры тишком от кострища убрал, спрятал подальше, да и лук забрал, и прострелы не напрасно выпытывал. Что ж делать-то, бежать куда ни глядя, так ночь, да и места вокруг глухие, незнаемые. В этакой-то чащобе живо пропадешь, сгинешь, не поможет и ящер. Эй, важен, выглянул из-за ограды капища Истома мозгляк, принеси-ка водицы. Важен быстро поднялся на ноги, пошел к колодцу, взял стоящее рядом ведро из крепких буковых плашек, стянутых лыковыми обручами, нагнулся, набрал воды. Понес, улыбаясь чему-то, а может и не будет сегодня никакой жертвы, может уж слишком осторожничает Найден, сутрится, уже, приведут кобылу из тех, что у дороги привязано, зарежут, а сегодня уж так пришли, пообвыкнуться, да и как их в жертву-то принесешь, чай, не он, Найден, не важен с поздеем, так просто стоять не будут, ежели вдруг кинутся, а в драке еще посмотреть надо, кто кого, ведь расчет ровный, трое на трое, а то, что те вооружены, да вой бывалые, так и Найден с поздеем не в поле найдены, дубинному бою как-никак обучены, схватит, вон, с костра головни, иди-ка, возьми их, попробуй. Так что напрасно мысли дурные лезут в лохматую найденову голову, напрасно, сонными захотят взять, так, вроде спать никто и не собирался. Найден прислушался, из-за ограды капища, за которой исчез отрок, не доносилось ни звука. Постояв немного, Найден пожал плечами и пошел поближе к костру, к поздею. Тот вполголоса мычал веснянку. Весна красна, на чем пришла, на чем приехала. На сошечке, на бароночке, усевшись рядом, подтянул Найден. На овсяном колосочке, на пшеничном пирожочке. Эй, рабиты, к костру незаметно подошел Истома. Пойди-ка кто-нибудь, подмогайте отроку. Найден поднялся. Сиди, паря, я подмогну. Махнул на него рукой поздей. Ужо, разомну ноженьки. Он ушел вслед за Истомой. Найден бросил в костер веток. Раздался треск. Искристо полыхнуло пламя. Поднялось на миг аж до неба. Вот такие кострища разводили летом, на Купалу, и в его родной деревне, что затерялось средь лесистых берегов широкой реки Волхова. Взгрустнулось Найдену, вспомнилось, как напала на деревню белоглазая чуть. Мужиков сразу всех поубивали, а детей да женщин, в полон. Продали потом кривичам. Найдену тогда едва 12 исполнилось, от кривичей попал к полянам, в богатый Киевград, к Никодиму купцу. Хорош был купец, и дом его богат, да вот сгинули где-то его ладьи с товарами, разорился Никодим гость, в долги залез. Вот за долги и пошел на торг Найден вместе с другими челядинами да холопями. Где-то недалеко, у реки, завыл волк, не по-обычному завыл, унывно, глухо, а совсем по-другому, яростно так, призывно, словно и вправду звал кого-то, подзывал стаю. Если так, плохо дело, порежут звери лошадей, у дороги привязанных, хоть и оставлена там хорошая стража, да маловато их, не сладится стаей. А как без лошадей от сель выбираться? Найден вздохнул и вздрогнул. Прямо из капища, словно бы в ответ волку, внезапно раздался такой же вой, дикий, громкий, страшный. И тот, дальний, волк, видно, прислушался, замолк, а потом ответил, заскулил жалобно, будто слепой щенок, словно признал того, что в капище, за старшего. А откуда в капище волк? Страшно стало Найдену. Откатившись от костра, он побежал к лесу, в противоположную от волчьего воя сторону. Оберег ящер жег его шею, словно манил прочь от капища, и Найден не сопротивлялся этому зову, наоборот, прибавил шагу, проваливаясь по колено в темный ноздреватый снег. Вокруг обступали черные ели, больно били по лицу колючими лапами. Защищая глаза рукою, Найден упрямо шел вперед, все дальше и дальше от поляны. Наконец, задыхаясь, упал в снег под высокой сосной. Тяжело дыша, перевернулся на спину. Высоко в небе сквозь темные прорехи облаков сверкали звезды. «О, мать Макаш, о, Виллис!» — взмолился парень. «Не дайте пропасть, дайте выбраться!» А от капища послышался вдруг рассерженный рев, словно ярился там огромный чудовищный зверь. Найден рывком поднялся и, поплевав на руки, проворно полез на сосну. «Так где же третий?» — длинноносый грозно взглянул на Истому. Черные глаза его пылали яростью. Веслоусый варяг вытащил из ножен меч. Истома повалился на колени. «Не губи, княже!» — гнусаво верещал он. «Сыщу беглого, сыщу!» Небольшой костер, разведенный посередине капища, тускло освещал вкопанного в землю идола Перуна и толпившихся вокруг него других богов, рода, дождь бога, Макаши. У подножия главного идола, со связанными за спиной руками, валялись на земле двое слуг, Поздей с Баженом. «Убери меч, Альф», — приказал варягу длинноносый и усмехнулся. «Что ж, придется Тору обойтись на сей раз без жертвы, ибо Перуна мы никак не можем обидеть. Хватит валяться, Истома, бери нож». Мозгляк быстро вскочил на ноги, выхватил из-за пояса узкий рамейский кинжал и вопросительно уставился на длинноносого. «Что прикажешь, дир боярин? Убей этого». Боярин пнул в бок Поздея, не заставив себя долго упрашивать. Истома Мозгляк бросился к пожилому слуге, чуть приподнял левой рукой голову, а правой умело перерезал горло. Поздей захрипел, задергался и затих, устремив глаза к небу. Из раны толчками вытекала кровь. Лежавший рядом Важин с ужасом глядел на окровавленные руки Истомы. Удовлетворенно кивнув, боярин Дир нагнулся и, зачерпнув ладонями кровь, вымазал ею губы идола. «О, великий Перун!» — тихо произнес боярин. «Я уважаю тебя и даю тебе славную жертву. Не какого-нибудь курятю и даже не лошадь, а человека. Да, это достойная жертва. Будь же и ты милостив и разреши мне сделать то, ради чего я сюда пришел». Дир замолк, прислушиваясь к чему-то, затем снова кивнул и обернулся к варягу. «Перун не будет гневаться. Этого». Он указал на мертвого Поздея, подвести за ноги к ветвям дуба, а этого. Боярин пнул отрока. «Тащите к колодцу». Варяг Альф и Истома поспешили исполнять приказанное. Истома и раньше-то побаивался Дира, ближнего боярина киевского князя Аскольда, а уж сейчас, когда черные глаза боярина горели пламенем тьмы, и подавно. Что же касается Альва, Альф кошачий глаз, викинг из Триндалага, был знаком с Диром еще и раньше. Дирмунд Зайка, вот как звали боярина на севере Норвегии, в Хлоголанде, что не так и недалеко от Триндалага. И, по слухам, мало кто уважал Дирмунда на его родине, в Биллистфьорде, однако вот теперь его многие побаивались, и не только потому, что он пришел в Кинугард вместе с Хаскульдом. Альф вон, тоже пришел, и что, так и остался простым викингом, а Дирмунд давно, хевдинг, дружинный вождь, боярин по-местному, и, кстати, не заикается больше, да и взгляд у него, на что уж Альф человек смелый, а и у него мурашки по коже, да и Хаскульд конунг. Говорят, Дирмунда побаивается, все чувствуют, необычный человек Дирмунд, не людской какой-то, чувствуют, а перечить боятся, вот и Альф кошачий глаз поперся с ним в какую-то дыру, чуть ли не на край света, в древлянское порубежье, капище там, видите ли, так мало ли где поближе капищ до священных рощ, нет, подавай где подальше, поглуше, ой, не только Перуна собрался ублажить Дирмунд, и не Тора, тому, страшно сказать, даже и жертвы не досталось, сбежала жертва по вине Мозгляка Истомы. Вот интересно, какому богу достанется этот светлоглазый отрок, уж не Тору, и не дождь богу, точно. Притащив к колодцу, с отрока, по знаку Хевдинга, сорвали рубаху, прижали плечами к холодному колодезному срубу. Подойдя ближе, Дирмунд вытащил из колчана длинный железный прут и небольшую серебряную баклагу с широким горлом. Протянул баклагу Истоме. «Будешь собирать кровь, а ты?» Он обернулся к варягу. «Взрежешь ему живот». Альф молча кивнул и, подумав, убрал меч в ножны. Взял у Истомы кинжал. Примерился. А Дирмунд Хевдинг вдруг посмотрел в небо и возопил на незнакомом языке, мало напоминавшем язык северных фьордов. «О, великий Кром Кройх! О, Морриган! О, Дакт! О, богиня Дану! Напейтесь же свежей крови и скажите, приближаюсь ли я к концу своего пути, и как долго мне еще ждать? Скажите же, это я, черный друид Фаргайл Кейл, взываю к вам. С диким воплем Дирмунд пронзил острым прутом белую грудь отрока. Струя алой крови хлынула в подставленный истомой сосуд. Важин страшно закричал, забился от боли. И в этот момент альф кошачий глаз вспорол ему живот, вытаскивая наружу внутренности. Кишки, селезенку, печени, затрещали ребра, сердце, еще живое, бьющееся. Окровавленными руками Хевдинг Дирмунд Зайка, вернее, друид Фаргайл Кэл в его теле, разложил дымящиеся внутренности на снегу, внимательно вгляделся в них в пляшущем свете костра. Дальний путь могучий враг, ясно, но почему до сих пор? Ага, трудная дорога. Хаскульд будет княжить долго и медленно терять власть. Народная молва будет гласить, что они правят вместе, а потом он, Дирмунд, станет настоящим конунгом. Ненадолго. Что? Почему здесь, на сердце, знак смерти? Чьей смерти? Его, Дирмунда. Смерть от руки? От руки самого страшного врага и соперника, от руки Хельги, сына Сигурда Ярла. О, боги! И ведь колдовство почему-то не берет этого змееныша, даже волшебный камень Леофаль, и тот не помогает. Почему же? О, как бы хотелось это знать. Да, видно, пока тут боги бессильны. Вон, и внутренности на этот счет ничего не показывают, а только предрекают недолгую власть и смерть. Кто же такой этот Хельги? Нет, он не обычный человек, явно. Но, кто? Как узнать, и где он сейчас, у себя, в Биллистфьорде, или, в Англии, с железнобоким Бирном? Ну, хотя бы это-то узнать можно. Дирмунд потряс в руках наполненную кровью баклажку, так же, как трясут стаканчик с игральными костями, и так же метнул. Вишнями рассыпались на снегу кровавые пятна, складываясь в волшебные руны. Альдегюборг, Альдага, город на севере, у великого озера моря. Туда вскоре прибудет Хельги, и там его должны встретить. Альф, Истома, Дирмунд подозвал приближенных. Как откроются торговые пути, поедете в Альдегюборг, Ладогу, как еще называют этот город. Теперь запоминайте, дождетесь там Хельги, молодого ярла из Халагаланда. Хельги, сына Сигурда, найметесь в его дружину, и через верных купцов будете присылать мне донесения обо всем, что он делает. Истома, ты умеешь писать рунами? О, да, боярин Дир. Тебя, Альф, не спрашиваю. Знаю. Все запомнили, оба, и Истома, и Альф, молча кивнули. Ну, тогда в путь. А этот, третий, вспомнил вдруг Альф. Дирмунд, к большой радости Истомы, отмахнулся. Волки выполнят нашу работу, туманно пояснил он. Волки, вздрогнув, переспросил Альф. Так они, поди ж, уже сожрали наших коней вместе с охраной. Как же мы вернемся? Вернемся, успокоил боярин. Окрестные волки не тронут наших коней и к утру расправятся с беглецом. Да, этого тоже подвесьте на дубе. Он кивнул на истерзанное тело Бажена, и злобная усмешка скривила его тонкие губы. А Найден, сидя на вершине сосны, вдруг услыхал песню. Она звучала совсем рядом, со стороны реки. Прислушавшись, парень даже разобрал слова. Весна, весна красная, приди, весна, с радостью, с радостью, с радостью, с великой милостью, люди, и поют весенние песни, веснянки. Ну, правильно, что же еще им петь в этакую пору? Конечно, веснянки, чтоб лето было хорошее, чтоб урожай. И славить весну, по обычаю, надо на реке, возле проруби, пока солнце не встанет. А лед-то уже не крепок, усадист, поди, и провалиться можно. Да ведь дело важное, как тут без риска. Такие песни всей деревни поют, сначала одна деревня, потом другая, так и переходит песня от селения к селению. Улыбнувшись, Найден спрыгнул с сосны и быстро направился на звук песнопений. «Приди, весна, с радостью!» Выйдя из леса к реке, запел он, поклонившись людям. Тех было много, один раз по 40, да еще половина, видно, из нескольких селений сразу. Не прерывая пения, люди, в праздничных, расшитых разноцветными нитками, одеждах, расступились, приняли путников в круг. «Приди, весна, с радостью, с великой милостью, с льном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными». Стая волков медленно, но верно окружала поющих людей. Прижав уши, серые твари ползли по темному снегу, чертили отощавшим брюхом по черным проталинам, оставляя на колючих кустах свалявшиеся клочья шерсти. Впереди полз вожак, злобный, поджарый, ничуть не потерявший силу от зимней бескормицы. Темная полоса тянулась по всему его хребту, от хвоста до холки, ближе к брюху шерсть светлела, на мощных лапах она тоже была светлой. Вожак был страшен. Оскаленная пасть, глухое рычание, глаза, горящие желтым огнем. Следом ползли молодые волки-трехлетки, обычно наглые, но за зиму отощавшие, утратившие уверенность в своих силах. Не по зубам было им открывающееся на берегу реки многолюдство, старую лошадь задрать бы, и то хлеб. А тут молодые волки тоскливо переглядывались, но упорно ползли вперед, опасаясь клыков вожака, а тот тут же загрыз бы любого, осмелившегося не подчиниться. Вот и берег реки, люди. Вожак бросился на них первым, безошибочно выцеливая из толпы приблудного светлобородого парня, словно запах его был давно знаком волку. Вожак прыгнул на пришельца, раскрыв пасть, полную острых зубов. Стая с рычанием бросилась на остальных. Битва была недолгой. Вожака сразу, еще в прыжке, подняли на рогатины, а остальных недоносков просто забили палками. Забивая, удивлялись, с чего бы это всегда осторожные волки вдруг резко поглупели и потеряли страх настолько, что пошли на верную гибель. Неужто голод настолько достал? Что ж, им же хуже, а местным мужикам мягкие шкуры. Вот уж, поистине, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А в быстро затягивающихся смертной пленкой глазах вожака застыл только один образ. Образ светлобородого парня, Найдена. Не знал Найден, что, не встреть он людей, не помогла б ему и сосна. Не отсиделся бы, уснул, или помер с голоду, волки бы никуда от сосны не ушли, ибо не смели ослушаться того, кто велел. Но так могло бы быть, да, слава богам, не случилось. И Найден, быстро обретя новых друзей, уже весело шагал вместе с ними в деревню, над лесом, над проталинами, над еще замерзшей рекой, заливая светлым пожаром вершины деревьев, вставало золотистое солнце, принося с собою первое весеннее тепло и радость близкого лета. «Приди, весна, с радостью». Глава вторая. Ночные гости. Один лишь ветер здесь хозяин. Разбита дверь в дому. Я ветром и войною измаян. И я вхожу во тьму. Хорст Ланге Кошки. Март 862 года. Северная Норвегия. Низкое небо хмурилось над узким фьордом, окруженным скалистыми берегами. Моросил дождь, вымывая из горных расщелин остатки снега. С моря дул ветер, бросал на берег мутно-сизые волны, и те, шипя, откатывались назад, оставляя на черных камнях грязные клочья пены. В том месте, где залив вонзался в сушу, за низкой оградой из круглых камней темнела усадьба, длинный дом, наполовину вросший в землю, амбары, хлев, конюшня, корабельный сарай, приземистый и узкий, за ним, ближе к фьорду, смотровая башня из толстых жердей. Двое слуг в промокших туниках из грубой шерсти кололи во дворе усадьбы дрова, складывая их в поленницу у дверей дома. Занятие это, как видно, полностью их занимало, поскольку они не обращали внимания ни на дождь, ни на серые воды фьорда, ни на лодку, а, скорее, даже небольшую ладью, что быстро подходила к причалу, не опустив квадратный шерстяной парус, сшитый из красных и зеленых полос. Ловко обогнув скалы, видно, кормчий хорошо знал фарватер, лодка подошла к причалу. Один из сидевших на веслах соскочил на скользкие камни и, схватив веревку, быстро привязал суденышко к пирсу. Бросив ему кормовой конец, кормщик, молодой смуглый парень, тоже вылез из лодки. За ним поднялся на причал высокий человек с узким красивым лицом и темными мокрыми волосами. Велев остальным ждать, кормщик и ускалицей, не оглядываясь, быстро пошли к усадьбе. Справа от них шумел водопад, окутанный радужной пеной, от этого водопада и прозвали залив, Биллистфьордом, радужным. Войдя во двор усадьбы, прибывшие удивленно переглянулись, уж больно запущенным выглядело хозяйство. Прохудившаяся крыша амбара, давно не ремонтированный сарай, клочья старого сена и щепки, валяющиеся по всему двору. Из коровника доносилось недовольное мычание. «Эй, слуги!» — крикнул ускалицей. «Дамаль хозяева?» «Да нет никого!» — обернувшись, ответил один из слуг. «Все в Скирингсалле, с хозяином, Хельги Ярлом». «А, так Хельги Ярл, выходит, в Скирингсалле?» «Да, там, и хозяйка Сельма с ним». «А где же хозяйка Гудрун?» «Какая хозяйка Гудрун?» — удивился слуга, а его напарник бросил на землю топор. «Вы, видно, поминаете старую госпожу?» «Так 3 года прошло, как померла она, а, вот как, в 1 год со старым кузнецом Вилундом». «Что, так и Вилунд умер?» «Да, он умер, ненадолго и пережил старую хозяйку. Как почувствовал, что время ему умирать пришло, так дождался бури, сел в лодку, с той поры его и не видели. Молодой-то ярл был тогда в походе с железнобоким Бирном, а когда возвратился, горевал очень по Вилунду. Так никто не горевал и по старой хозяйке. Однако большие перемены в Биллистфьорде, Снова переглянулись пришельцы. А что, живы ли еще старый Скиольд Жадина, да Свейн Копитель Коров, да Таркель Бонтес Снольди Хольма? Или они уже все умерли? Нет, они не умерли, покачал головой слуга. Живы все, кроме Таркеля Бонда, тот прошлым летом утонул в бурю. Дернули его тролли отправиться как-то на лодке к Рекину Ярлу. Выплыл-то, солнце светило, а потом вдруг разгневался Тор-громовержец, молния заполыхала, да такой шторм поднялся, что и многие старики таких не упомнят. Так и утонул Таркель, больше его не видали. Еще бы вам его видать, коли он утонул, усмехнувшись, резонно заметил Ускалицей. А что, в Снольди-Хольме нет теперь хозяев? Да как же нет, господин, а хозяйка Сельма, жена нашего молодого ярла, вот они вдвоем и владеют Снольди-Хольмом. Гулко скрипнув, отворилась вдруг тяжелая дверь дома, сколоченная из толстых дубовых досок еще во времена старого ярла Сигурда. Из помещения высунулось наружу сморщенное женское лицо. «С кем это ты там разговариваешь, Эйвер?» Старушка прищурила глаза и вдруг радостно всплеснула руками. «О, боги! Да это ж, никак, ирландец с троллем. Помнишь меня, тролль-мальчик?» «Помню, бабушка Сигурдрева», — улыбнулся в ответ смуглый. «Рад, что ты нас узнала. Так что же вы здесь, на дожде, стоите?» Сигурдрева дребезжаще рассмеялась. «Зайдите же в дом, сейчас распоряжусь насчет еды. Уж пока так, по-малому, а как вернется молодой ярл, так уж, конечно, устроит пир. Он вас всех частенько вспоминал, как с похода вернулся. А зачем он в Скирингсаллю ехал, а, бабушка Сигурдрева? Зачем?» Сигурдрева задумалась, деловито гремя посудой над очагом. «А новый корабль выстроить хочет? Вот зачем. Старые-то корабли давно прохудились, да и неудачен поход оказался, уж сколько там наших сгинуло, не перечесть. Достойная смерть, пожалуй. Выпейте, Скира, охотно. А ты с нами, бабушка Сигурдрева? Куда мне, старый? Впрочем, не откажусь». Передумав, старушка почмокала губами и единым махом опрокинула огромную кружку хмельного молочного Скира. В ходе дальнейшей беседы со старой Сигурдревой гости узнали практически все, что случилось в Биллистфьорде за время их весьма продолжительного отсутствия. Ну, про тех, кто умер, они услышали еще во дворе, а вот что касается остальных. Скиольд Эльфсин по-прежнему точил зубы на пограничные с его усадьбой земли и верхние луга, когда-то принадлежавшие Сигурду Ярлу, а ныне его наследнику Хельге. Свейн Копитель Коров спелся со Скиольдом и, воспользовавшись временным отсутствием молодого ярла, попытался, было, присвоить себе общинные пастбища, что тянулись вдоль радужного ручья, однако получил достойный отпор и пока на этом успокоился. Правда, продолжал вынашивать коварные планы, ожидая возвращения из викинга сына, молодого Хевдинга Фридлиева, слава воинской доблести которого достигла и берегов Биллистфьорда. Впрочем, где сейчас шатался Фридлиев с дружиной, сказать было затруднительно. Во всяком случае, у берегов Иберии в составе экспедиции Хельги и Железнобокого Бирна его кораблей не было, как не было их и у побережья ирландского королевства Линстер. Говорили, будто Фридлиев нанялся на службу к английскому королю Этельберту, а может и к ромейскому императору Михаилу. Если так, то Свейну Копителю Коров долгонько дожидаться сына придется. Да, в Константинополе я слышал о варанге по имени Фридлиев. Важно кивнул головой Трейль, вернее, бывший Трейль, бывший раб Трейль-навозник, а ныне брат Никифор, монах монастыря святого Колумбана, что в Линстере, близ холма Тары. Что ж ты не остался в своем Миклагарде, парень? Подав к столу круглые ячменные лепешки и рыбу, осведомилась Сигурдрева. Молодой ярл говорил, ты именно туда отправился. Там я чужой, невесело усмехнулся Никифор. Никто меня не ждал в империи, а все мои родственники давно умерли. Можно было бы, правда, отсудить у них дом, но... Никифор махнул рукой. Не для того Господь дал нам разум, чтобы судиться из-за каких-то домов. Уж куда лучше изучать науки в дальней монастырской келье, под руководством мудрых отцов-монахов. Что-то ты не очень долго там пробыл. Али монахи не такие ученые оказались? Усмехнулась Сигурдрева. Ох, и язвой же, видно, была эта бабуся в молодости. Монахи-то ничего себе, грустно покачал головой Никифор. Да вот злые наветы, к сожалению, не дали мне возможности полностью посвятить себя служению Господу и наукам. Какие еще наветы? Полюбопытствовала Сигурдрева. Да один козел, содержатель гнусной корчмы под названием «Заезжий дом», нажаловался на нас королю Лейнстера, а также и верховному королю всей Ирландии. Прикончив третью кружку Скира, пояснил Ускалицей ирландец, бывший друид, затем, любовник Гудрун, а потом, добропорядочный линстерский землевладелец, увы, тоже, к сожалению, уже бывший. Да, если б не этот козел, хозяин заезжего дома, который они с Никифором якобы спалили дотла, притом понося страшными словами и самого короля Лейнстера, и всю его семью. Если б не он, не сидел бы здесь конхабар-ирландец, не пустился бы на ночь глядя в море на утлой лодчонке. Хорошо, Трель, вернее, брат Никифор, вовремя предупредил о том, что королевские судьи хотят наконец казнить обоих, и конхабара, и Никифора, за поношение хозяина заезжего дома и небрежение законами Ирландии. В общем, еле упаслись, бабуся. Что, Скира уж больше нет? Да нет, есть Брага. Будете? Хмурый, невыспавшийся и злой возвращался из Скирингссалля молодой белесский ярл Хельги Сигурдассон. Словно чувствуя настроение хозяина, шли, понурив головы, кони. Бок о бок с супругом молча ехала Сельма, высокая, белокожая, с темно-голубыми, как воды фьорда, глазами. Молчала, не потому, что боялась мужа, у самой на душе было не легче. Правда, если Хельги и Ярла тревожили дела воинские, так и не сладилось в Скирингсселле с постройкой нового драккара, то Сельму больше занимали проблемы семейного очага. Как-то там в усадьбе Таркеля маленькая Сигрид, дочь, приболела третьего дня. Сигрид запылала вся, как бы огнеманка не приключилась. Когда уезжали, правда, повеселее дочь стала, улыбнулась даже на прощание, так ведь все равно тяжело на сердце было. Как не хотелось Сельме быть мужу верной во всех делах помощницей, да, видно, доля женская иного от нее требовала. Хотя за последний год не было у Хельги советчицы более опытной, чем собственная жена, мудрой та оказалась не по годам, да и любила молодого мужа, не без того, сопровождала лично во всех делах, даже и на охоту, бывало, с ним ездила, только что в походы с ним не ходила, ну, так то уж совсем не женское дело. Вот и в Скирингсселле поначалу вроде неплохо все складывалось. Издали еще, у кромки берега, что ближе к причалам, увидали подъезжающие к городу люди Хельги и Ярла могучие остовы кораблей из гибкого ясеня. Словно ребра китов, щетинились вокруг килий шпангоуты, мастера с помощниками споры раскалывали на доски высушенные стволы деревьев. Не абы как драккар строится, не возьмешь какое ни попадя дерево, да и на доски не распилишь быстрехонько острозубой лучковой пилой. Нет уж, тут торопиться не надо, лучше больше труда вложить, вбить, как положено, клинья, да расколоть ясеневое бревно на досочки, оттого в тех досках и сохраняется живая сила, оттого и гибок корабль, надежен и прочен, легко скользит с волны на волну, изгибаясь на гребне, словно живое существо. Да и как не живое, если конь живой, то уж корабль и подавно. Недаром прозывают ладьи конями пучины, скакунами моря. Вот такого-то скакуна и хотел приобрести Хельги по сходной цене, да опоздал немного. Все корабли, что достраивались сейчас на берегу, делались для ютландского конунга Рюрика, кстати, родственника Хельги, мужа сестры, Йеффинды. А свободных мастеров, как оказалось, не было. Позже приходи, ярл, устало вытерев со лба пот, покачал головой Эйрик Лебединый Строитель. Ближе к лету. Ничего не ответил на это белесский ярл, даже и торговаться не стал. Нехорошо это, уже заказанные кем-то корабли покупать, поруха для чести викинга. Простился с мастером, повернулся, да и махнул своим, поворачивайте, мол, в город, правда, заехали, на рынок, так и там пока мало что продавали, не сезон еще был, ну, воск, ну, мед из Гардара, прошлогодний, так у самого Хельги в Снольдихольме этого меду, залейся. Купил, вот, на пару дирхимов украшений жене, золотые фибулы на сарафан с изображением извивающегося кольцами Ермуганда, мирового змея, да увесистое ожерелье из далекой страны Ромеев. Посмотрев на ожерелье, ярл невесело усмехнулся, вспомнив Никифора Тролля, где-то его носит. Добрался ли до своей родины, нашел ли родичей в Миклагарде, городе императора Константина, наверное, нашел, иначе б вернулся. Ну, что ж, счастье ему. Верным другом оказался Никифор, несмотря на то, что был раньше рабом. Именно Хельги Ярл отпустил его на волю. Сколько же времени прошло с тех событий? Целых 6 лет. Протекли годы, словно вода в ручье. А как раньше казалось, вот, управиться бы с врагами-завистниками, завоевать авторитет, став настоящим морским конунгом, отыскать богатство и славу. Так прошли годы. И что, слава есть, богатство тоже. Враги порублены, а плечом к плечу, любимая женщина, все есть, а счастья нет. Почему так? Чувствовал Хельги, что не сделал еще чего-то такого, главного, ради чего, наверное, и жил. Ведь он не был обычным ярлом, таким, как многие, и остро чувствовал это, очень часто в голове его, в глубинах мозга, звучали чужие мысли, мысли более старшего и опытного человека, нежели был сам Хельги. Именно тот, кто иногда посещал его мозг, смог справиться с черным друидом тогда, 6 лет назад, в Таре, священном центре Ирландии. А Магн, девушка с темными волосами, немного сумасшедшая, но пленительно прекрасная, и так и непонятая до конца. Именно она сказала Хельге о том, что только он, Хельги Ярл, может остановить рвущегося к власти черного друида, ибо обычное колдовство против друида бессильно. Жаль, так не вовремя умер Вилунд. Хельги так надеялся, что старый кузнец объяснит ему наконец все то, что с ним происходит. Молодой Ярл не знал, что и сам Вилунд далеко не всеведущ. Вилунд, первый учитель, вложивший в сына Сигурда все то, что знал и умел сам, ковать оружие и владеть мечом, вычислять путь корабля и не бояться бурь, ладить с людьми и управлять ими, предвидеть возможную неудачу, использовать колдовскую силу руны и слагать волшебные висы, это все он, старый кузнец и колдун, которого многие в Биллистфьорде не понимали, а некоторые откровенно боялись. Всему этому научил Хельги Вилунд. Правда, что касается предвидения и сочинения виз, тут, Хельги чувствовал, не обошлось без того, чье сознание вторгалось в его мозг под грохот барабанов, под жуткий скрежет и яростный вой, вторгалось в самые тяжкие мгновения жизни. Нет, молодой Биллесский Ярл явно не был обычным человеком и знал это, как знал и то, зачем пришел в этот мир, остановить друида на пути к власти. Остановить, легко сказать, ведь кто знает, куда делся друид и старый, и куда исчезла Магн. А камень, Леофаль, волшебный символ Ирландии, многократно усиливающий колдовство, он у друида, или его забрала Магн? Вопросы. Хельги обхватил голову руками и улыбнулся, перехватив тревожный взгляд жены. Та показала глазами на стремительно затягивающееся темными тучами небо. А ведь, похоже, они не успеют добраться до усадьбы Рекина. Еще немного, и начнется пурга. Да, похоже на то, кивнула Сельма. В мужском платье, теплых меховых штанах и такой же куртке, с прядями золотых волос, выбивающимися из-под войлочной шапки, раскрасневшаяся от езды, она выглядела сейчас настолько привлекательно, что Хельги, чуть приотстав, обнял жену, несмотря на то, что позади ехали слуги, а подобное проявление чувств считалось предосудительным. Сельма не отпрянула, прижалась теплой щекой, ожгла мужа темно-голубыми очами, вспыхнувшими вдруг так призывно, что Хельги вздрогнул от охватившего его желания. Если бы не едущие рядом слуги, кто знает, может, его не остановили бы ни снег, ни холодный ветер. Ветер. Однако надо бы поискать ночлег. Здесь, в предгорьях, должна быть охотничья хижина с очагом. Нагнал Ярла один из слуг, Гирт, рыжий веснушчатый парень в смешном куцем плаще из грубой шерсти. Я бывал здесь раньше, еще со старым хозяином, Таркелем, да дадут боги ему счастливую жизнь в Волгалле. Вон там, у скалы, надо свернуть. Гирт показал рукой. Хельги кивнул и молча повернул коня. Все остальные также молча последовали за своим ярлом. Рыжий слуга не обманул. Хижина действительно оказалась на своем месте, в небольшой расщелине, густо поросшей смешанным лесом, липой, осиной и низкорослыми мохнатыми елками. Узкая, петляющая между стволами деревьев тропинка была занесена снегом. А, похоже, хижина пуста. Сельма ткнула мужа кулаком в бок, шепнула, чтоб побыстрее отправил всех за дровами. Ярл так и поступил, без особых раздумий. Спешившись, слуги привязали коней под елками и, вытащив из переметных сум топоры, углубились в лес, с опаской поглядывая на низкое хмурящееся небо. Сельма вошла в хижину первой, Хельги чуть задержался, отдавая распоряжение, а когда открыл дверь, его молодая супруга лежала обнаженной, постелив сброшенную одежду на узкую лавку. Высокая грудь ее вздымалась, пухлые губы чуть приоткрылись. Ярл улыбнулся и, не говоря ни слова, бросился к лавке, на ходу отстегивая плащ. Миг, и оба обнаженные, сжимали друг друга в объятиях. Хельги словно бы потерял голову, касаясь шелковистой кожи, гладя тонкую талию, ощущая губами твердую упругость сосков. Уже позже, ночью, когда за стенами хижины завывала вьюга, а внутри уютно трещал углями очаг, Сельма снова прильнула к мужу, провела рукой по щеке, не обращая внимания на спящих слуг, заглянула прямо в глаза, вздохнула. «Чувствую, ты скоро снова уйдешь в поход, мой ярл», – прошептала она, – «и на этот раз, надолго». В уголках глаз молодой женщины блеснули слезы, и Хельги ласково вытер их кончиками пальцев.